В прошлый раз мы говорили о символическом языке Священного Писания и неторопливо прочли два первых стиха книги Бытия. И вот смысл разговора был в том, что в истории сотворения мира последовательно записано устроение основных сил человеческой души. Мы прочли первый стих, прокомментировали и дали общее понятие о том, что есть вера. Второй стих прочли и возникло общее понятие о том, что есть образ, что есть символ и таинство. То есть вот две способности человеческого духа, которые последовательно записаны в Священном Писании. Это вера, это способность созерцать, производить образы и осуществлять веру, которая происходит через таинство. Прочтем 3, 4, 5 стих 1 главы книги Бытия и попытаемся сформулировать, а что дальше в книге Бытия, в истории сотворения мира, записано о человеке. Пытаемся сформулировать то затруднение, которое возникает у нас на этот момент нашего рассуждения. Вера говорит нам, Писание, что Бог сотворил мир не из чего-то существующего. Следовательно, Творец – это не его творение. Вот очевидная истина. Истина абсолютная, что между Творцом и творением – пропасть. То есть Бог как Творец вне мира. Следовательно, и мир вне Бога, и человек вне Бога. Это, конечно, не так. То есть не может быть мир вне Бога, и творение не может быть вне Творца. Человек не может быть вне Бога. Христиане это знают в каждой своей молитве, что Бог вочеловечился. И возникает парадоксальная ситуация, острый вопрос. То есть Творец существует вне своего творения, и Творец не может быть вне своего творения. А как решается это сложность, это трудность, это парадоксальная ситуация. Мир сообразен своему Творцу. То есть мир как творение сообразен Творцу. Они через образ связаны. В собственном смысле слова только человек есть образ Божий. И человек имеет внутри себя, как образ, имеет направление движения к своему Творцу. То есть человек уподобляется своему Творцу. Самое короткое определение человека в том, что это образ, уподобляющийся тому, кто его образовал. То есть между творением и Творцом, ну я скажу просто, должно быть нечто. Во всем творении есть нечто, что прямо указывает на своего Творца. Открываем 3 стих 1 главы книги Бытия и узнаем, что это есть свет. «И сказал Бог, небо и землю Господь сотворил в молчании, а свет пришел в бытие по слову Божьему. И сказал Бог, да будет свет, и бысть свет». Здесь необходимо применить архаический оборот, потому что и в еврейском, и в греческом языке здесь однокоренные слова. То есть, как Бог сказал, так оно и было. Сказал Бог, да будет, и свет бысть. Бог слово, и свет словесен. И увидел Бог свет, что он хорош. Златоуст спрашивает, до появления света неужели Бог не знал, что свет хорош? Свет первого дня творения есть нечто самое близкое Творцу Богу, ближе, чем ангельские чины. Но свет – это не Бог. Он не принадлежит природе божества. Творец смотрит на свет, который не есть Бог и который, однако, стал быть по слову Бога слова. Слово «свет» в языке Священного Писания употребляется в четырех разных значениях. Вот их необходимо различать. Свет в обычном несимволическом значении – это свет, идущий от солнца и светил. Это не свет первого дня, потому что солнце создано в четвертый день. Свет в нравственном отношении отличается от тьмы греховной. Это тоже не свет первого дня, потому что Бог зла не творил. Тьма – это наименование материи, наименование того, что станет миром материальным. Третье. Свет – это имя Божье, имя Бога. Мы исповедуем Сына Божия, что Он свет от света, Бог истинный от Бога истинного. Это тоже не свет первого дня, который не Бог, но стал быть. Свет первого дня особенный относительно всего мироздания. Этот свет – бысть по слову слова, как света свет. То есть свет первого дня – это не земля, не небо, он не вещественный свет – и не свет ангельский, свет первого дня, то в творении, что указывает на Творца. Что это такое, говорит апостол Павел? каким чувством человек воспринимает свет первого дня. Напомню, что вот то, о чем мы сейчас говорим, когда читаем книгу «Бытия», мы пытаемся проследить последовательность того, как происходило творение мира. Эта последовательность задается тем, что мы открываем в себе наши собственные способности, способности нашей души, нашего сердца. Каким чувством человек воспринимает свет первого дня? Никаким телесным ощущением этот свет не воспринимается. Апостол Павел объясняет. «Бог сказал, из тьмы да воссияет свет, который воссиял в сердцах наших». То есть в нашем сердце есть способность ощущать свет первого дня. До грехопадения человек жил во свете, который есть благодать. После грехопадения этот свет есть благодать и милость. Это то, что освещает путь человека, когда он Богу уподобляется. И вот благодать и милость – это первое, о чем сказано хорошо. Увидел Бог свет, что он хорош. То есть до человека в мире бысть свет, который человек ощутит сердцем как благодать. Вот три первые стиха первой книги Священного Писания. Они открывают нам способности нашей души. Это вера, первый стих. Второй стих – это способность постигать, что есть образ, икона, таинство. И третий – это способность воспринимать благодать и благодатный свет. То есть вера, иконотворчество и благодать и приятие – это три единства первых способностей нашей души. И вот далее уясняется об этом желанном благодатном свете. Вот об этом мы поговорим в следующий раз.